Райли сделала шаг внутрь, и Габриэла захлопнула за ней дверь. «Она была дома, когда я пошла в Тьенда за продуктами», — стала объяснять Габриэла. «Когда я вернулась, ее уже не было. Я сказала сеньору Райану, а он велел мне не беспокоиться. Но я все равно беспокоюсь. Она не говорила, что собирается уйти. Ничего не понимаю». Беспокойство Райли усилилось. «А где Райан?» — спросила она. «Обедает». Габриэлла отвела Райли в столовую. Райан сидел за столом, ковыряя вилкой свой обед и одновременно разговаривая по своему мобильнику. Было накрыто еще на одного человека, но тарелка была не тронута. Габриэлла нервно начала убирать со стола. «Все будет нормально», — сказал Райан своему собеседнику. «Клиенту», — предположила Райли. «Я буду в 9. Мы обо всем позаботимся сегодня вечером». Он закончил разговор и удивленно посмотрел на Райли. «Я не ожидал, что ты приедешь сегодня», — сказал он. «Я думал, ты расследуешь дело в Нью-Йорке. Как оно?» «Где Эприл?» — набросилась на него Райли. «Откуда мне знать?» — раздраженно пожав плечами, ответил Райан. «Она себе на уме, вся в тебя. Думаешь, она мне что-то рассказывает?» Райли не обратила внимания на обвиняющий тон бывшего мужа. «Где ты был сегодня?» — спросила она. «Не то чтобы я обязан докладывать о том, когда прихожу и ухожу», — проворчал Райан. «Но сегодня я весь день был дома. Я с утра не выходил, все время провел в кабинете. Я был очень занят». Эприл возвращалась со школы. Райан доел и положил на стол салфетку. «Да, мы уже успели поссориться. Не спрашивай, из-за чего. Я сам не понял. Я отправил ее в комнату и сказал не выходить, пока она не будет готова извиниться. Я думал, что она там, пока Габриэлла не сказала мне, что ее нигде нет». Райан встал из-за стола и собрался уходить. «Послушай, мне нужно подготовиться ко встрече с клиентом», — сказал он. «Это гораздо важнее, чем ваши глупости, поверь мне. Особенно теперь, когда ты ждешь от меня щедрых алиментов». «Честно говоря, я не понимаю, почему вы с Габриэллой в такой панике. Девчонка обиделась и ушла. Вернется, когда захочет». Райли встала перед Райаном, преграждая ему путь. «Она не обиделась и ушла», — проговорила она. «Она сказала, что хочет поговорить со мной, и я написала ей, что возвращаюсь. Она ждала меня. Она бы не ушла из дома». «Ну, судя по всему, именно это она и сделала», — возразил Райан. «Наверное, она сейчас у тебя». Райли почувствовала проблеск надежды. Могла ли Эприл решить встретить Райли у нее дома? Может быть, дочь ждет ее там? Райли достала мобильник и набрала свой домашний номер.